Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Давно мы не говорили о подростках, правда, очень давно. А они меняются. И сегодня, ну, наверное, я, конечно, не смогу описать проблемы всех родителей, всех учителей, но, в общем, суть-то сводится к следующему. Лица, которые отвернуты куда-то в сторону экрана компьютера, чаще всего с сетью ВКонтакте, там проходит какое-то неведомое родителям общение, а в ответ на любую попытку вернуть молодого человека к жизни возникает раздражение. И вообще раздражительность, агрессивность стала главной реакцией на попытку как бы заставить что-то делать. Все равно что? Учиться, помогать по дому, начать работать, хотя бы в конце концов пойти погулять. Что происходит? И как нам быть? Из-за чего вдруг педагоги, психологи, учителя стали замечать и отмечать такую агрессивную закрытость, я бы сказал, молодых людей подросткового возраста. Ну, давайте будем считать с 13, так хочется сказать, до бесконечности. Ну, хотя бы до 14, хотя бы до 16-17 лет. С чем связана вот эта напряженность отрицательных эмоций, направленных в внешний мир вообще? Ну, многие из участников нашего форума отмечали, что как бы осень, все обостряется, и эта проблема тоже. От чего она возникает, дорогие родители, бабушки и дедушки? Почему наши дети, в том числе и младшие школьники, становятся агрессивными? Это своеобразная агрессия. В ней есть подчеркнутый механизм такой защиты от нашего мира. Но этот механизм периодически буквально бьет нам в лицо, поскольку в ответ на попытку привлечь их внимание, поймать на примитивные лжи, например, вокруг сделанных уроков, в ответ на попытку привлечь внимание, ну, буквально на днях у меня на приеме была семейная пара, и мама жаловалась, что вполне себе интеллигентный молодой человек 14 лет ее бьет за попытку отвлечь его от компьютера. Почему это происходит? Немодный, неприятный вопрос. Поэтому вся надежда на вас, на старшее поколение, на сравнение того, как воспитывались, наверное, мы с вами, и того, как это происходит сейчас. Разговор этот мы ведем по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России». И на сайте www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся английскими буквами в одно слово, начиная с «С» как «доллар». И на нашем сайте и по телефону 495-956-1514, как всегда, можно задавать вопросы и высказывать свое мнение о том, как быть в сегодняшней ситуации родителям и учителям, от чего происходит то, что происходит с нашими детьми. Это, если хотите, всегда разговор о будущем. Просто в силу того, что никакого другого будущего, кроме вот этих самых 14-17-летних детей, у нас с вами, собственно, и нет. Мы, увы, этим будущим уже не являемся. Мы можем его только строить. По этому поводу и музыка сегодня такая не очень характерная для нашей программы. Мы просто решили в редакции, что мы должны же когда-то родители по взрослому радио послушать то, что слушают, собственно говоря, подростки. Я проконсультировался со своим 14-летним. Как многие подростки, он мне сказал, что как бы, ну, эту музыку он лично не слушает. Ну вот, в общем, там, в загадочных сетях, ее слушает большинство. У нас сегодня одна из самых известных хип-хоп отечественных групп, которая называется «Каста». Я самый счастливый человек на земле. Мне так хорошо, словно мне сейчас 8 лет. Давай за мной полетаем чуть-чуть, пока наш поезд не ушел. Чук-чук. Я самый счастливый человек на земле. Мне так хорошо, словно мне сейчас 8 лет. Давай за мной полетаем чуть-чуть, пока наш поезд не ушел. Чук-чук. Мне все равно, река Дон или Москва, будет герметичным или дырявым мой батискаф. Неважно, грунтовка или асфальт, в кедах, туфлях или в сланцах выйти на старт. Можешь мозги мне запросто прополоскать, или, например, средний палец зажать в тисках. Могу иметь при себе проще сканк, и меня опыскав, найдут мусора его в носках. Могу нарваться на фанатов ЦСКА и о мою голову разбиться может доска. Меня могут призвать в десантные войска, могут поймать индейцы и снять с меня скальп. Могу залезть по зоопарке вместо купе в плацкарт, или на лавке в зоопарке полдня проспать. Могу устать, как от марш-броска, настраивая Ваське, Аську или скайп. Меня может замучить даже болезнь морская. Плыви я в море или в ванне плескаясь, продавщица в магазине может обласкать. Переспроси я у нее срок годности раз пять. Могу мечтать днем о том, чтобы ночью поспать, и тут же ночью, впрочем, не прочь вискарь листать. Мне может показаться, что смерть так близка, окажись я в подворотне с пистолетом у виска. Может даже перестать думать, дума городская. Мне все равно, что заморозки, что громораскат. Можешь меня запереть дома и не выпускать. Меня не напугает самый паршивый расклад. Меня таскает тоска, как скаунт опускай. Хоть по пустынным пескам или скалам не отпуская. Сегодня даже лажа или неудачка, скат не собьет меня с ног, как электрический скат. Вот и сбылась мечта моя. И я загадочный, как окопяна маяк. Меня нельзя не заметить, как и маяк. Ведь я сияю, об этом думая. Кто самый счастливый человек на земле? Сегодня эта участь выпала мне. Быть может, завтра и тебе упадет счастье в лапы. Ну а сегодня я стал папой. Я самый счастливый человек на земле. Мне так хорошо, словно мне сейчас 8 лет. Давай за мной полетаем чуть-чуть, пока наш поезд не ушел. Чук-чук. Я самый счастливый человек на земле. Мне так хорошо, словно мне сейчас 8 лет. Давай за мной полетаем чуть-чуть, пока наш поезд не ушел. Чук-чук. Серебряные нити. Ну вот, примерно так. Я самый счастливый человек на земле. И очень интересно, почему же неприятности не сбивают с ног? Вообще, сбивают, потому что именно когда, ну, на мой взгляд, все в нашей программе субъективно. И ваше мнение, наверное, здесь так же значимо, как и мое, потому что абсолютных ответов в области человеческой души быть не может. Но, тем не менее, именно наши попытки сбить, столкнуть вот с этой позиции «я самый счастливый человек на земле». А почему? Ну, в общем, вот просто потому, что я такой. Они вызывают агрессию и раздражительность. Поскольку, может быть, у них не остается никакого другого выхода. Откуда берется эта масочка уверенности? А я еще раз говорю, она появляется еще и у совсем юных ребят в дошкольном возрасте. Вообще черты этой масочки сами по себе внимательному наблюдателю и желающему наблюдать очень многое могут подсказать. Потому что в действительности они всегда что-то значат. Ну вот, например, черные очки под дождем осенью. Это значит, я могу всех видеть, а меня никто не увидит. В смысле, никто не поймет моих истинных чувств. Перчатки водительские, без пальцев. Я рулю. Рулю. Как бы, ну, то есть, когда-то это значило, я крутой. Сегодня я сам управляю жизнью. В совокупности шпион, человек в черном. То есть, как бы, человек не очень заметный, но умеющий управлять жизнью. Прожженный, циничный, все знающий. Откуда это берется? Я не могу ответить точно на этот вопрос. Могу лишь ответить точно, что агрессия берется из попытки вот эту защитную, по всей видимости, уверенность выбить каким-то образом из-под ног подростка. Впрочем, одна из наших радиослушательниц, мне кажется, очень точно ответила на главное в происхождении этой проблемы. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Доброй ночи, милые радиослушатели. Вот что я думаю об агрессии. Подросток – это маленький человечек, которому просто необходимо ответить на многие вопросы. И сам он с этим не справляется один. Ему нужна помощь, помощь взрослых. Но они бывают заняты или отдыхают. И подросток раздражается на недостаток внимания с их стороны. Но отсюда и берется агрессия. Я сама недавно была подростком. Помню, возникало такое желание что-нибудь разбить, испортить, как раз на этой почве. Правда, это быстро проходило под действием страха увидеть сломанное. Но это уже, наверное, индивидуально. В общем, я думаю, выход есть. С подростком надо побеседовать о том, что его интересует. Ответить на его вопросы. Надо постараться быть другом подростку. И я думаю, все будет хорошо. Спасибо. До свидания. Вообще, контакт возможен только между равными людьми. Все остальное уже общением не называется. Наша постоянная участница форума Селена пишет, агрессия подростков – это реакция на взрослый мир, на мир, в котором собственные убеждения принято навязывать, а не доказывать. Доказательство, а не навязывание собственных убеждений, собственной правды или правоты – это эволюция, прежде всего, собственной аргументации родителей. Ну, или учителей, конечно. И это, в общем, абсолютно точно. По большей части, ведь занятые родители не просто молчат, они предпочитают отделываться приказами. Ну и чего тогда, собственно, мы ждем от подростка? Он хочет занять в жизни точно такую же приказную позицию и приказывать нам. А попробовать быть равным или попробовать общаться как с равным – это задача очень сложная. А на сложности нет времени ни у той, ни у другой половины человечества. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Слушаем вас. Да, в общем, у меня наблюдение из жизни, это как я работаю с подростками, с детьми, с родителями, с учителями, а, так сказать, школьным психологом. И они, к сожалению, таковы, что родители порой производят впечатление людей, которым их собственные дети являются навязанными кем-то, обузой. То есть они очень быстро раздражаются, очень явно проявляют свое недовольство при любом том или ином отходе от их линии поведения. То есть верно только то, что сказано данным лицом. Это один вариант. Либо мы вообще никак ни на что не реагируем и делаем вид, что нам все вообще безразлично. Есть школа, это ваши проблемы, если что касается происходящего, ну, допустим, тех же драк или агрессивного какого-то проявления на уроках. Но по моим наблюдениям, то, что касается подростков, это более-менее объяснимо с точки зрения, ну, вообще процессов, происходящих в этом возрасте. А вот что касается первоклассников, в этом году для меня стало, ну, таким неприятным, можно сказать, открытием. Потому что вот уже за первые два месяца у нас два случая и достаточно серьезные травмы. Первая травма – это сотрясение мозга, ребенок нанес кулаком удар. И вторая травма – это удар в пах. То есть травма достаточно действительно характерная, в общем-то, я даже сказала, совершенно для другой возрастной категории. Ну, как я, может быть, отчасти наивно полагала. Причем, когда разбираешься... Да? Вот, я вас перебью. Я просто убежден, что все очень просто. В действительности эта травма характерна для другой возрастной категории. Чаще всего для родителей. Ребенок 6-7 лет, такого рода травмы, если он их не видел со стороны близких, наносить другому не будет. Это может быть только подражательным поведением. Ну, опять по тем же. Согласна, да. Да, ну, в принципе, то же самое. Но даже вот сегодня у меня был случай, я занятия собираюсь проводить, и дети, вот они, и прямо передо мной ребенок замахивается в сторону другого, но не достает. Вроде разбираемся, успокаиваемся, разъясняем, вы все поняли. Только они выходят в коридор, тот, который пытался это сделать, он это доводит до конца. И ответ очень простой идет. Он меня хотел ударить. Я должен дать сдачи. При этом родительская позиция очень часто, я не знаю, почему это, ну, в смысле, я догадываюсь, но она идет как приказ, да, как утверждение, внушение. Давай сдачи. Вот, ну, вот что хотите, делайте. Потом они взрослеют. Ничего делать. А мне так сказал папа. А мне так сказали. Давай сдачи, все. Вообще, на самом деле, ничего сказать не хочу, потому что возразить тут, в общем, и нечего. Хочу лишь обратить ваше внимание, Оль, на одну фантастическую совершенно вещь, вот очень характерную для нашего сегодняшнего общества как целого. И, естественно, дети в первую очередь реагируют на эти общие процессы, происходящие в обществе. Это все ту же нашу невероятную разделенность. Сейчас в области воспитания вообще идет такая война перекладывания ответственности непрерывно. Совершенно верно. Да. Родители считают, что должна воспитывать школа. Школа считает, что учить должны родители, а учителям необходимо за то, чтобы они учили, платить больше денег. Кроме того, школа считает, что она не может в тех условиях, которые для нее создало государство, кого-то чему-то учить. В результате, в общем, не учит никто, потому что сама цель воспитания, которая очевидна, которая дети, она растворяется где-то в небытии. И вот это... Да, мне, извините, я перебиваю. Мне кажется, равнодушие. Я вот писала на форуме. Это какое-то патологическое безразличие всех. Вы знаете, я на самом деле не думаю, потому что вообще в действительности, ну, все-таки я надеюсь, что большая часть родителей, независимо от полноты или неполноты семей, в общем, по-прежнему до последнего будет защищать свое чадо перед лицом школы, там еще кого-то. Это неравнодушие для меня. Ну, во всяком случае, это именно попытка переложить ответственность за воспитание со своих плеч. Вот я занят, есть школа, вот вы и воспитываете. А школа в каком-то строгом этом смысле. Да. Тоже поразительное совершенно место. Поразительное, потому что... Уникальное, я бы сказала. Школа, даже имея, скажем, такую должность, как заместитель по воспитательной работе, воспитанием не занимается вообще. Совершенно согласна. Совсем, как классом. В лучшем случае, она, школа, начинает понимать, и то только еле-еле начинает понимать, что можно свалить воспитание на психолога. Но это если психолог подставится, а если он тоже займет позицию перекладывания ответственности. Я вот здесь тестик проведу. и вам дам заключение. Все остальное – это вы. А я вот тут заключение пишу. Ну, в общем, короче говоря, это все всегда очень зависит от человека. Но, в принципе, в результате там, где было воспитание, остается пустота. А дети в конечном итоге, собственно говоря, просто реагируют и на эту пустоту. Потому что получается, что единственное место, где есть какая-то полнота, да, в котором можно поговорить о своих проблемах. Конечно. Это, по сути, есть тот самый интернет и те самые социальные сети, и ВКонтакте в первую очередь. А мы потом начинаем вопить. Ох, эта сеть ВКонтакте, это наркотик. Ах, у них зависимость. А как же у них ее не будет, если в реальности все настолько, я бы даже сказала, действительно, порой настолько сложно выразить. Вот, просто, в реальности все очень просто. В реальности главным образом все просто лживо. Потому что, ну, ребенок даже подросток, он не может, конечно, сказать, что, вы знаете, учителя... Они удивительно чувствуют. Они чувствуют на уровне... Они вот эту неконгруентность, извините за термин, когда учитель имитирует, что, типа, вы мне нужны, а на самом деле дошли бы вы лесом и как можно быстрее. И они это прочитывают моментально. Они великолепно, как сказать, вот интуитивно чувствуют людей. Они чувствуют людей, они люди, и они прекрасно чувствуют эмпатию. Конечно. Проблема заключается в том, я-то все на все говорю, вот смотрите, что получается. Получается следующая вещь, что они чувствуют, но сформулировать этого точно так же, как не могут сформулировать это их родители. Они не могут. Не могут. И когда ты не можешь выразить своих ощущений, да, то есть, ну, конечно, подростку очень трудно сказать, что учитель не хочет, главным образом, не хочет выполнять свои функциональные обязанности, давать знания и воспитывать. И родитель не хочет того же самого. Ребенок этого сформулировать не может. Вместо этой формулировки возникает раздражительность или агрессивность по отношению к тому, что он чувствует как ложь. Да, вот, совершенно верно. Вот это, наверное, какой-то такой простейший механизм, который вы, дорогие родители, прекрасно знаете и на себе. Вот когда ты понимаешь, что тебе на работе, ну, в государстве, с экрана телевизора откровенно лгут, а сделать ничего не можешь, в душе поднимается гнев. Правда? Негодование, да. Да. И почему-то вот дети наши должны реагировать как-то по-другому. И мы начинаем волноваться и бояться за эту самую агрессию. Еще, если позволите быстро, мне бы хотелось заметить, что вот эти вот старые подходы, традиционные, принятые вот как нас учили, как вот даже до 90-х годов, они не работают. Они работают нигде, ни в первом классе, ни в пятом, ни в девятом. То есть это дети, они настолько мобильные, они настолько быстро реагируют, настолько быстро меняется поведение и ощущение, и то, что происходит. А учитель, как педагог, который действует часто по схемам, ну не все, но многие, он выпадает и ничего не в состоянии быстро сделать. То есть реакция не совпадает. Все время идет запаздывание. Я даже не знаю, как это вот объяснить. Вы знаете, я думаю, что тут дело не в запаздывание, а дело просто в совершенно ином существовании информационного потока. И школа, конечно, должна подстраиваться под ту модель существования информации, которая есть сегодня. Но и этого мало. Дело в том, что в таком темпе, в котором это существует в интернете, информацию усваивать невозможно. Ничего, кроме все той же самой агрессии, это не вызовет. Дело в том, что необходимо, конечно, создавать модели педагогического процесса, которые основаны на этом. А в общем, найти общий язык можно, И приемов существует тысячи и миллионы. Было бы желание. Вот, и вот поэтому, вы знаете это, я не очень хотел затевать этот разговор, потому что он как-то по большей части оказывается бесполезным. Ну, родители его... Это удивительно как-то. Я, честно говоря, была в растерянности. Мне казалось, это настолько актуально, или потому что я с этим встречаюсь. Но ведь подростки и вечером, они везде, и реакция любая везде возможна. И живем как бы все вместе, рядом. И более того, они же вырастают, и даже дальнейшая жизнь, ситуация, это же все как-то взаимосвязано. Мне кажется, это очень должно всех волновать. Это беда. Вообще, да. На самом деле, люди на досуге, это беда программы «Серебряные нити». Люди на досуге не очень любят говорить о том, что у них болит. Спасибо большое, Ольга. Ну, давайте лучше послушаем то, что модно у подростков. Еще одна музыкальная пауза. Выше к небу, выше небу я. Выше к небу, выше небу я. Kiss the sky, kiss the sky. Держит стены, держит та же система. Держит с пеной, урта даже до стерва. Держит сервер, воскресенье сверля. Это сверх для меня, квартиру менял. Держит пустой карман, держит как 100 команд. Держит ночной комар, хотя еще не март. Держит форма, держит хаос и форма. Ножит и форт мал, мне бы на Монблан. Держит все, что я могу назвать каменным бытом. Держит так, что лучше вынести немного пыток. Держит все, что только могло бы держать. Держит настолько сильно, как бы мне было не жаль. Если бы все намного проще, как борщ съесть. Если бы мне побольше мощности, я бы здесь устроил бы, как Байконур, так и Москонаверал. Ракета смотрит в небеса, заправили правильно. Выше к небу, выше небу я. I wanna fly, wanna fly. Выше к небу, выше небу я. Kiss the sky, kiss the sky. Выше к небу, выше небу я. I wanna fly, wanna fly. Выше к небу, выше небу я. Kiss the sky, kiss the sky. Так чего же мне хочется? Чего именно? Посмотреть с другой стороны. Выйти в пижаме на улицу, обутым в рыжий один был. Говорят, мы психи, а вы хаваете наши выдыхи. А кто вы у нервопатолога? Куда не ступала нога? Твоя голова, твоя голова, твоя голова. У каждого в кармане запасная. Но ведь взрослые уже вы, что вы тянете за хвост и жилы? Как на остров, не гляди на жизнь. Здесь ощущения гораздо шире. Я разукрашиваю вашу своими коллажами. Когда пожар в душе моей, я просто радуюсь пижаме. Выше к небу, выше небу я. I wanna fly, wanna fly. Выше к небу, выше небу я. Kiss the sky, kiss the sky. По привычке я верил в Бога, который с небес. Слышал про рай, ад, грех, но глубже не лез. Что-то вроде вины испытывал, когда видел крест. Разобраться хотел, но не сейчас и не здесь. Сплошь и рядом я видел следы обряда и культа. Почему-то сувениры так любят наверху там. Блестит алтарь тяжной души запутан. И я стал читать про Иисуса. Потрясающе, но книга быстро кончилась, а мне узнать еще. В общем, Бог прощает все, никогда не умру я. Я покаялся и начал читать другую, про вселенную и частицы. Потом о явлениях и провидцах, о том, что весь мир этот снится. Успею ли я себе все объяснить за век? Я в самом начале долгого пути наверх. Выше к небу, выше небу я. I wanna fly, wanna fly. Выше к небу, выше небу я. Kiss the sky, kiss the sky. Выше к небу, выше небу я. I wanna fly, wanna fly. Выше к небу, выше небу я. Kiss the sky, kiss the sky. Серебряные нити. Это нужно слушать. Нужно, потому что вопрос, успею ли я разобраться, это тоже один из вопросов, из самых главных вопросов. А помогать разбираться все равно нам. Мы сами не разбираемся. Так вот, у того, что некая подлинность есть только на сайтах в интернете, похоже, получается, что это становится одной из главных причин своеобразной атрофии языка. Вообще, вот об этих, ведь почему взрослые перекидывают проблему воспитания друг на друга? Да по той простой причине, что мы сами перестали разбираться в тайнах своей души. Мы не умеем говорить о своих чувствах, мы не умеем говорить о том, что такое правда, что такое ложь. Мы смертельно запутались сами. От этого все это нас самих жутко раздражает. А ну, кому идти за ответами? В общем, только к взрослым. Поэтому, как всегда и во всем, начинать надо с себя. Здравствуйте, Иван Петрович. Добрый вечер. Извините, пожалуйста, я вас очень долго придержал. Я знаю, что вы давно в эфире. Извиняться, наоборот, я вам очень благодарен, поскольку, ну, вообще ваша передача очень полезная. Ну, а данная тема, она чрезвычайно важна, поскольку нынешние подростки – это завтрашние взрослые, на которых будет держаться, собственно говоря, наше будущее. И те проблемы, которые сейчас у них намечаются, дальше они уже будут неисправимыми проблемами всего нашего времени, нашей страны, ну и так далее. Вот. И, по-моему, проблема эта очень сложная, и чтобы разобраться в ней достаточно серьезно, далеко недостаточно времени всей вашей передачи. Вот мне кажется, что, понимаете, вот то, что происходит внутри человека, в обществе и так далее, это все истина, в своем истинном содержании, мне кажется, оно не вербализуется. И наоборот, если говорятся правильные слова, то они не могут воплотиться в соответствующие результаты, адекватные, правильные, поскольку просто от природы слова и сущность, они в какой-то степени все-таки разделены. А в проблемах подростков проявляются общие проблемы, которые происходят, которые существенны для всего нашего воспитания детей. Вот. И мне кажется, что суть, это буквально в двух словах, состоит в том, что вот эти проблемы обусловлены противоестественностью нашей жизни и, соответственно, вытекающей отсюда противоестественности воспитания. Ведь животные говорить не умеют, однако детеныши животных воспитываются в соответствии с их природой, а вот почему-то человеческие детеныши, они в соответствии с природой своей, они воспитываются именно поэтому. Что-то противоестественное в нашей жизни, по-моему. Спасибо большое. Спасибо, Иван Петрович. Вот ведь что я хочу сказать. Наверное, самое это противоестественное в нашей жизни, это как раз и есть противопоставление языка и сущности. А, вообще говоря, ведь речь идет вовсе не о том, чтобы дать подростку правильное определение чувств. Его не бывает. Речь идет о том, чтобы устроить, извините, я же вообще психологическое упражнение в данном случае, это нехороший термин, но я все равно же говорю все время языком упражнений, поэтому я некоторым своим родителям предлагаю устраивать пятиминутки искренности. Выключаете свет, включаете какую-нибудь красивую свечку, так, чтобы принцип черных очков соблюдался. И говорите искренне о том, что правда вокруг, что ложь, к чему человек должен стремиться. Можете говорить вы, родители, можете спрашивать у подростка его мнение, потому что как бы, ведь ему же хочется быть взрослым. Значит, можно поступать наоборот. Можно научиться советоваться с ним о тех проблемах, которые вас волнуют. Уверяю вас, что если вы попробуете это сделать, то мало того, что получите понимание в своем одиночестве, в взрослом одиночестве, так еще и получите те самые вопросы, которых не получается задать, когда вы сажаете перед собой подростка, говорите: «Но! Говори, что тебя волнует, что тебя беспокоит?» Потом как бы все время удивляется: «Ну, я же пытался с ним разговаривать». Пытаться разговаривать – это значит учитывать естественность, а учитывать естественность – это учитывать желание быть взрослым и все знать. И если мы хотим как-то найти искренний контакт, какую-то зону искренности, вообще, вы знаете, родители, у которых получается, не знаю, полчаса в неделю такого рода разговор, когда папа спрашивает подростка о том, как ему в чем-то быть и как правильно поступить, вдруг неожиданно оборачивается уменьшением агрессии. Стоит только попробовать. Хотя это кажется такой тяжелой работой. Куда там, просто спасу нет никакого. А вообще, ну, это совсем мечта. Ну, просто мечта. Вообще свои серебряные нити совершенно спокойно может устраивать каждая школа. И этакий, не знаю, уроком доверия это нехорошо называть, потому что сразу порождает протест. Урок серебряных нитей, когда мы можем вот занавесить окна, зажечь какой-нибудь приглушенный свет, опять по тому же принципу, и просто поговорить не с учениками, которые должны и не хотят, а поговорить с людьми, которые уже взрослые, которые очень во многом чего понимают о смысле жизни, о жизни, о лжи и правде. Неважно, что истина, не нужна философская подготовка. Важно, что это для учителя есть способ открытия своей души, если за этой душой что-то есть. Трудно это, и времени в расписании нет. Однако, когда в американских школах в 50-х годах вдруг начинались похожие уроки, вы знаете, в этих школах дети прекращали принимать наркотики. Честно. Иногда все гораздо проще, чем кажется. Нужно просто сделать усилие и понять, что естественно. Может быть, стоит начать с того, чтобы вспомнить себя. Не изменились подростки, их биология, физиология, их гормоны ни с наших детских лет, ни с детских лет предыдущего поколения. Всем нам хочется одного и того же. Если взрослый вспомнит глаза, и закроет глаза и вспомнит, что ему хотелось, что возмущалось в возрасте 14-16 лет, он сразу поймет, о чем надо говорить. Поскольку прав Иван Петрович, ой, как прав, за вот этой вот нашей правильностью, за тем, что мы как бы знаем, как надо, мы прячем свою душу и делаем наш мир полным лжи. Это все, что я успеваю сегодня сказать. Давайте возьмем нейтральную тему. Она будет продолжением этой. Многие смотрели, многие помнят замечательный фильм Вуди Аллена, который называется «Зелик». Это фильм о человеке, который умел превращаться, притворяться любым другим человеком. Давайте вы до среды посмотрите этот фильм, и мы попробуем поговорить о скользких людях, о тайнах душевной мимикрии и приспособительства на основании фильма «Зелик» режиссера и актера Вуди Аллена. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Забывай свои корни, помни, Есть вещи на порядок выше, слышишь? Говорят, отсюда надо сваливать, по идее. Встать на ноги, завести семью, растить детей. И может это правильно, но прошлое не может быть оставлено и брошено. Позже найдено, не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше. Эй, братка, постой, куда спешишь? Присядь со мной, расскажи, как жизнь. Ты чё такой худой стал? Курить будешь? Не куришь? Красавец, какой раз уже бросаешь? Ты смотри, не узнал сразу, значит я богатым буду. 100 лет тебя не видел, рассказывай, откуда ты? Куда спешишь? Аж запыхался. Скажи, может, с кем из наших старых виделся? Как там кто? Все живы, здоровы, слава богу. Да я-то что, не спрашивай, всего понемногу. Такая жизнь, в основном пинаю, сам знаешь. Слушай, чё хотел спросить? Пацаны твои сказали, уезжаешь за границу жить. Это правда? Да ты чё, а когда? Послезавтра? Ну даёшь, старик, мог бы и позвонить. А чё так, надо ж проводить. И стало быть навсегда, едешь безвозвратно. Ты хоть скажи куда? О, тогда понятно. Да ну не зарекайся, ещё вернёшься обратно. Я и сам на дыр затёр шкуру эмигранта. Тебя ж я знаю как брата. А здесь мы сладко, без базара. Твоя правда. Что хочешь, досыта есть. Хочешь крепко спать, тогда ты думаешь, давно надо было рвать. Да только видел я те рожи, ты там засохнешь. А заглянешь вовнутрь, от тоски сдохнешь. Там пусто, а ты, братан, русский. Тебе это важно, а остальное пусть. Пойми, здесь исповедь истова, искренность истина. Душа на рассвете, как капля водки чистая. А там ты будешь живым среди зомби. Не знай, как в солнечном городе. Зато узнаешь цену золоту, улыбки русской девочки. Сравнишь ее с импортной овечкой, что как икру их мечет. Я эту кухню знаю, лайнер поднимет воздух. Поймешь, что прогоняешь, да только поздно. Вижу себя, ты жалеешь, ну давай вперед смелее. Только не жги мостов, да возвращайся скорее. Давай, братан, черкани хоть пару строк оттуда. Пойду куплю, чё похавать, прощаться не будем.